Алло. Да. Валентина Петровна. Да. Здорово, старуха. А? Здорово, старуха. Алло. Ну-ну. Привет, как дела? Зачем они тебе? Слушай, а кто тебе приходил вчера? Милиция почему-то в подъезде была опять. Не знаю, значит кто-то вызвал. К тебе причем, да? А? К тебе милиция приходила же. Ко мне не приходила. Как тебе приходила, если еще пицца приходила? Чего? Тебе еще пицца приходила. Кто? Пицца. Никакая птица не приходила. Не птица, а пицца. Я знаю, и она не приходила. Пицца приходила, ты еще кричала, а сейчас 02 вызову. Нихуя я не кричала, ничего не было. Че, у тебя галлюцинации, что ли, уже на почве сифилиса? Чего? У тебя уже галлюцинации на почве сифилиса. У тебя вот галлюцинации, тебе кажется, пиццу твою ебаную тащу. Так ты же вчера орала в подъезде. Даже не выходила. Да как не выходила, если кричала, милиция была. Врешь, ебаная. Это ты, по-моему, чокнутая. Че несешь? Вот ты-то ёбнулся, блядь. Тебе полечиться пора, раз ты уже не помнишь, что происходило в подъезде. Чего? Ты уже не знаешь, что в подъезде было. Нахуя мне ваш подъезд? Чё там есть, чего нет? Так чё несёшь? Ты не ебёт, блядь, чужие дела. Это ты любишь чужие дела. Ты, а да, мне похуй, чего там идёт. Да, так ты же милицию вызывала. Я вызывала? Да. К тебе приходили. Если бы я вызывала, она ко мне бы пришла. Да, так она к тебе приходила. Нет, не приходила, паскуда. Приходила. Да нет, не приходила. Приходила. Нет. Я лучше знаю, что было. Да врёшь, я в это время по улице гуляла. Ты дома сидела весь день, что несёшь? Я за тобой следил. Врёшь, ёбаный. Я следил за тобой. Врёшь, ёбаный. Я кошек следил. Ходила, ты кормила, 3 часа их кормила. Ты из квартиры не выходила. Не, каждый выходила. Так я шпионил за тобой, как ты выходила-то? Чего? Я за тобой следил, ты не выходила никуда, дома сидела. На, хую следишь? Я твою квартиру обойду так, хоть ты меня увидишь, когда я выйду. Так я возле двери был ваших вчера. Чего? Так я же возле двери ваших сидел. Не слышу, картавый хуй! Так я возле двери сидел ваших. Не слышу, блядь, чего говоришь? Я возле ваших дверей сидел. Чего, блядь? Возле ваших дверей сидел. Чего, ёбаный, нихуя не разберешь, блядь? Возле ваших дверей сидел. Чего? Кто сидел? Я. Где ты сидел, блядь? Возле твоих дверей. С зубом. А, около моих дверей? Да, мы с зубом тебя подсчитали. Этот сосед вышел бы такого пинка дал. Так мы с зубом сидели. И 26-й он вас терпеть не может, блядей. Так это ты же... Он такой пинка бы тебе дал, он тебе показал, как подниматься наверх. Так я же с ним дружу. Нихуя, он ни с кем не дружит. Да как это не дружит, если я с ним общаюсь с зубом? Причем тут зуб и мой сосед? Так мы друзья, потому что с соседом. А? Мы друзья с соседом. Не ври, он давно на тебя хуй положил. Так это же он тебя ненавидит. Чего? Он тебя же ненавидит. Да пусть ненавидит. Мне сам похуй, говорил, что твои родственники... Я тоже всех ненавижу. Он же сказал, что твои родственники... Хоть бы все подохли, блядь. Хоть бы землетрясение на Москву и все бы нахуй туда под землю, блядь. Тогда сосед говорит, что твои родственники названивали им. На Новый год. Чего, блядь? Твои родные тогда соседу названили. Кто названивал? Ну, твои родные. Кому? К соседям из 226 квартиры. Они туда и телефон-то не знают, и да я туда не знаю телефон. Чего несёшь-то, блядь? Они... Если я телефон не знаю, то родные-то откуда будут знать? Так они ругались на них. Потому что ты-то... Блядь! Они на них ругались, потому что ты обвинила их за вымогательство квартиры. Чего, блядь? Ты тогда 1026 квартиру обвинила в вымогательстве квартиры. Кто у кого что вымогает? Ты обвинила 1026. Ты сплетник, баб. Хуже всякой бабы. Сплетни, собираешь... Лучше говори, зачем милиция была. Ты сплетник ебаный. Какой сплетник? Я говорю, зачем милиция приходила? Обыкновенный, хуже бабы, зачем, блядь. Зачем милиция приходила? А? Зачем милиция приходила к тебе? Милиция ко мне приходила. Да. И пицца приходила. Трёшь, блядь, не приходила. Скорая приходила, милиция приходила. Когда приходит, я и не скрываю, что приходит. Да, конечно, вчера орала, а сегодня уже все забыла. Склерозница. Не пизди, ёбаный, никакая милиция вчера в подъезде не была. У тебя, по-моему, сифилис уже в мозгах. Ты ёбнулся давно, сука? Нет, это, по-моему, ты уже с ума сошла. Вот ты-то ёбнулся, видишь, у тебя галлюцинации, милиции, её нет, а тебе кажется, что она идёт, блядь. Так она была у тебя, я ж сам видел. Да что ты, вот, да. Была да не была. Мы сидели на лестнице и смотрели, как ты... Была тебе... да не зашла. Да, почему не пустила? Такая милиция, меня 3 часа дома не было, паскудина, я ты на дома улице сидела. Была. Ты дома сидела? На улице, блядь, была. Ты дома сидела? Врёшь, блядь, кошек кормила. Я с зубом сидел весь день возле лестницы твоей. Иди ты нахуй со своим зубом, ты зуб твой в тюрьме гниёт. В какой тюрьме? Чё несёшь, сумасшедшая дура? В тюрьму его забрали, блядина. Какую тюрьму? Какую тюрьму? Чего несёшь? Чего? Чё несёшь, он у нас в квартире сидит. В квартире зуб сидит? Да, чё несёшь-то? Да что ты, сейчас пойду заявлю милицию, что зуб сидит. Я тебе ебёном от такой... Ёбаный в рот, 218-й зуб сидит, блядь. Я тебе ебёном от такое заявление напишу, в огне будешь гореть, блядь. Я бумажек не боюсь, пиши больше. Так этот я на тебя пишу быстрее, бумагу накатаю. Больше, блядь, пиши, ебёном от, давай. Психушку за тебя захуячим, за аферу. Да что ты, теперь-то закон, только добровольцы туда идут. Еби мозги, еби на мать. Отменяли, отменяли Планинодиловку. Беги пиздец, психиатру, блядь. Беги психиатру, пока не поздно. Да что ты. Да. Да, квартирку захотел, хуй тебе. Квартирку. Она уже в Дарсвиной находится, моя квартира, так что... Не еби мозги, она тебе все снится, моя квартирка. Ну хуй да, ты ее получишь. Она мне по законности. Хуй получишь, блядь! Она мне по закону принадлежит.